Ярик. Он проснулся, когда от костра оставались лишь крохотный огонек и ярко тлеющие угли. Словно что-то подбросило его, Ярик вскочил, заметался, спросонья не понимая, где он. Только руки. Руки сами схватили лежащие рядом дрова, принялись подкармливать умирающий от голода огонь. Проснулся Славка, заморгал огромными глазами, скривился, точно хотел заплакать, но быстро совладал с собой. Через секунду он уже стоял на четвереньках у костра, раздувая пламя. Костер как будто тоже пробудился, взметнулся вверх. Потягиваясь, разогнал мрак пещерной стоянки. Тени прыснули во все стороны, спрятались в многочисленных ходах. И среди них две большие, размером с крупную собаку. Только и мелькнули длинные угловатые ноги, эхом разлетелся гиений хохот. После ночевки на голом каменном полу болело все тело. Охо и хрустя суставами, мальчишки перенесли к костру несколько поленец с дровами. Мельком Ярик отметил, что дров не так уж и много, как показалось при первом взгляде. Значит, временная передышка будет короткой. Они сидели у огня, меланхолично жуя бутерброды и запивая остатками чая из термоса. На десерт Славка, молчаливо избранный главным по еде, отломил по куску шоколадки. Полностью утолить голод это не помогло, но приглушило, сделав его терпимым. Вода в спортивной бутылке Вари давно закончилась. Славка с тоской заглянул в термос, где плескались остатки чая, и убрал его обратно в рюкзак. «А что, если мы не вернемся, Яр?» – спросил он внезапно. «Вдруг мы застряли тут навсегда?» «Ерунда, брат. Если есть вход, должен быть и выход», – ответил Ярик с уверенностью, которой не чувствовал. «Да, если выход и вход одно и то же. Что если, когда оно начало спускаться, переползать с потолка на стену? Яр, я никогда не видел ничего более страшного. Не думаю, что кто-то видел. Оно огромное, просто огромное». «Да нет же. Не больше человека. Просто ноги длинные, вот и кажется, что огромный». Ярик бросил быстрый взгляд на центральный тоннель, откуда как раз высунулась тонкая паучья нога. Она согнулась, царапая когтем камень, раз, другой. Точно приглашала подойти поближе. Выбраться из освещенного кокона, заглянуть во тьму. «Нет, брат, это не оно!» Славка помотал головой. «Не знаю. Может, дети его или вообще другой вид. Оно гигантское, и... Я даже не думал, что настолько огромное существо реальны. Ну, знаешь, в силу тяжести все дела. Поэтому в нашем мире не могут существовать Годзиллы и Кинг-Конги. Законы физики не обманешь. Оно по потолку ползает. Бррр». Славка зябко передернул плечами. «Так-то в нашем мире, брат, а мы уже не в нем, я уверен». Ярик помолчал, водя пальцем по холодному пеплу у кострища. «Нам придется уходить отсюда», — сказал он наконец. «С каждым днем их будет все больше, а дров все меньше. Нужно искать выход». 12 тоннелей, кроме того, по которому мы пришли», — сказал Славка. «Я считал, это настоящий лабиринт». «Не первый лабиринт в нашей жизни, верно?» Ярик легкомысленно пожал плечами. «Пока мы идем, у меня в голове рисуется карта, как в компьютерной игре. Сейчас она заканчивается здесь, но в наших силах ее расширить. В любом случае, сидя на месте, мы отсюда не выберемся». Славка подтянул связку факелов, медленно, словно боясь ошибиться, пересчитал. 8 штук. Сосчитал вместе с ним Ярик. Всего 8. Друзья переглянулись и начали собираться. Логичнее было начинать с крайнего хода и поочередно перебирать все до противоположного края. Но с памятью Ярика это не имело значения. Ярик доверил выбор первого маршрута другу, и Славка, недолго думая, ткнул пальцем в центральный ход. Перед началом похода засекли время на часах мобильного телефона. Постояли перед тоннелем, настороженно вслушиваясь в эхо мерзких смешков и скрежет когтей по камню, доносящихся, кажется, отовсюду. Фонарик достался Ярику, чуть позади ступав Славка, держа наготове факел и зажигалку. Какое-то время тоннель забирал вверх, и мальчишки было обрадовались. Но потом начались развилки и тупички, и уклон вновь пошел вниз. Когда друзья доходили до развилки, Ярик каждый раз выбирал самый правый ход. Примерно через 2 часа такая тактика вывела их в тупик, и пришлось повернуть обратно. Возвращаясь, они осматривали все пропущенные ранее ходы, и Славка не раз и не два говорил Ярику, что один давным-давно бы уже заблудился и пропал. Паучьи существа сновали за пределами света, щелкали челюстями, клацали коготками по каменным стенам. От их нечеловеческого смеха кровь стыла в жилах, однако напрямую мальчишки не столкнулись с ними ни разу. Всегда где-то вдалеке, всегда в тени, никогда рядом. В конце концов, очередной поворот налево замаячил светлым пятном. Обрадованные мальчишки, подстегиваемые издевательским хохотом паучьих тварей, ускорились и выскочили из тоннеля, как пробка из бутылки, и оказались на краю огромного разлома. Здесь действительно было гораздо светлее, словно в предрассветных сумерках. Ярик даже выключил фонарик, сберегая заряд батареек. И все же это был не выход. Ровный выступ, похожий на тот, с которого они едва сбежали, врезался в пропасть на несколько метров точно каменный стол. Стены у входа украшали примитивные рисунки, сделанные сажей и чем-то бурым. Схематичные человечки несли дары какой-то длинной загогулине, ступая по угловатым лесенкам. Слева от входа чернела нора, в которую бы без труда вошел ребенок. От дыры веяло чем-то нехорошим, явной угрозой. По краям блестела застывшая слизь. «Ярик!» – почти шепотом позвал Славка. Ярик поспешил к краю площадки. Здесь, зацепившись за камни, свисало в пропасть нечто, напоминающее очень толстый пожарный рукав. Кое-где в нем зияли прорехи, ромбовидный узор шелушился. Чуть поодаль висел такой же рукав, навскидку 20 метров в длину. Ярик посмотрел в противоположную сторону. Так и есть. На стене то тут, то там висели... «Это шкуры», – прошептал Славка. «Змеиные шкуры. После линьки». Стоило произнести это вслух, как все стало на свои места. Не сводя глаз с черного жерла норы, мальчишки начали боком отходить к тоннелю. Теперь соседство с жуткими пауками не казалось таким уж опасным. Стараясь не бежать, но поминутно оглядываясь, готовясь вот-вот услышать громкое шипение и шорох чешуйчатого тела, мальчишки торопились покинуть это место как можно скорее. Как бы ни было страшно, как бы ни хотелось унести ноги подальше, Ярик методично обследовал все пропущенные ранее отворотки. Все они оканчивались тупиками, однако в одном из коридоров, совсем недалеко от перевалочного пункта, Славка принюхивался и сказал: «Водой пахнет». «Вода не пахнет, балда!» «Еще как пахнет!» Славка с шумом раздул ноздри. «Чувствуешь? И воздух влажный!» Ободренные мальчишки повеселели, а когда обнаружили ручеек, стекающий по стене, в некое подобие каменной чаши, выдолбленной в полу, даже засмеялись от радости. Ярик тут же наполнил бутылку и термос до краев. «Пей, пей!» — улыбался Славка, зачерпывая воду ладонью. «Напивайся про запас!» И Ярик не видел причины не последовать такому дельному совету. Воды они напились так, что на обратной дороге в животах ощутимо булькало. Довольный Славка даже принялся неумело насвистывать какую-то мелодию. «Вода есть, огонь есть!» — шутил он. «Осталось найти какой-нибудь съедобный мох, и можно жить!» На перевалочный пункт они вернулись в приподнятом настроении. Ярик ненадолго включил телефон. На исследование одного тоннеля они потратили почти 6 часов. Ноги ныли с непривычки, а животы требовательно урчали, намекая, что вода – это, конечно, хорошо, но хотелось бы чего-то посущественнее. Когда они, тщательно пережевывая выделенные на ужин бутерброды, сидели у костра, Славка сказал: «Знаешь, мне кажется, змеи там нет. И уже давненько». «Почему это?» «Она или сбежала, или ее съел тот огромный паук. Два таких больших хищника вряд ли смогут ужиться на одной территории. К тому же, судя по размерам, ну, потому что я видел, для паука эта змейка на один укус. А еще, не знаю, заметил ли ты. Честно говоря, у меня от одного воспоминания об этих сброшенных шкурах ноги трясутся. Терпеть не могу змей». Поморщился Ярик. «Что я должен был заметить?» «Там было почти светло, и хорошо видно другую сторону разлома. Там тоже есть такие площадки, и немало. И ступени есть, обвалившиеся и целые. Их не просто заметить, но я сразу понимал, что хочу увидеть, поэтому и разглядел. «И что это нам дает?» Прежде чем ответить, Славка долго молчал. Он тер переносицу, кусал нижнюю губу, хрустел пальцами и вообще, всячески тянул время, не желая делиться плохими мыслями. «Это значит, что мы можем плутать здесь до конца своих дней, даже с твоей феноменальной памятью!» Будто услыхав это, во тьме переходов зловеще расхохотались паучьи твари.